Глава вторая. Однажды я зашел в автомат в воскресенье. Я был с сумками. В одной уже стояли пакеты картофеля. Другая была пуста. Ждала молока, сыра и мясных полуфабрикатов. Я пожал руки человеком 30. Останкинские мужья в воскресные дни сходились в автомате непременно с отчаянными сумками, а то и с рюкзаками. Некоторых только с этими сумками и выпускали из дома. Другие же брали сумки добровольно, желая заработать привилегии в суровом и прекрасном семейном сосуществовании. Личности в тот день пили пиво самые разные. Кто с высшим образованием, а кто и со средним. Среди прочих стояли дядя Валя и Михаил Никифорович. «На рынке был?» — спросил меня Сапко, в будние дни занятый изучением тайской культуры. «Видишь, пакеты?» — показал я на сумку. «А на рынке картошка тоже, небось, химическая?» «Ну нет», — возразил Сапко. «Я всегда беру одного хозяина из-под Ярославля. У того на навозе». Я это знал. А Сапко будто бы жене давал положительную информацию. Был он краснощек и бодр. И, как выяснилось, через 2 часа собирался в баню. Картошкой на навозе, в глазах жены, его поход в баню был уже оправдан. Оттого Сапко пил пиво с удовольствием. У иных же, нынче менее краснощеких и с лицами как бы набрякшими, настроение было не столь благостное. Им и пиво пока не помогало. Вчерашние напитки и лакомства еще угнетали. Кое у кого и кружки в руках дергались нервно. Создавалось впечатление, что эти страдальцы вряд ли вчера смогли бы воспользоваться услугами подземного транспорта. Впрочем, некоторые из них были степенны и с хорошей координацией движений. Таких всегда впустят в метро. «Ну как?» — спросил меня Сапко. «Киев в этом году? Или Тбилиси?» «Очень может быть, что и московская «Динамо». Начался март. Самая пора думать о сюжете футбольного сезона». «Нет, Киев», — твердо сказал Сапко. В автомате темы в разговорах быстро меняются. Мы побеседовали о футболе, о хоккее, и тут же перешли к международной политической ситуации. Возник спор о составе китайской дивизии. Толя Серов, лектор и социолог, вспомнил Бжезинского. Он читал все его книги и теперь бронил безнравственные построения вашингтонского ястреба. Кошелев сказал, что Бжезинский не стоит и упоминания в нашем пивном автомате. А пора обсудить польскую книгу «Мужчина после 40». Тут сразу зазвучали анекдоты, имеющие отношение к сути книги. Все отдыхали от воскресных семейных разговоров. Тем более, что многим еще предстояло пылесосить и полотерить. «А ты слушал Скупого Пашкевича в камерном театре?» — спросил меня таксист Тарабанько. Я хотел было сказать, что слушал, но тут дядя Валя сделал шаг вперед, как бы имея в виду меня, но, впрочем, наверное, и других, и достал рубль. Михаил Никифорович тоже заскал рубль. «Водку или вино?» — спросил Тарабанько. «Водку», — решительно сказал дядя Валя. «На этот раз деньги у меня были, однако мой желудок дурно переносит смесь пива с вином или водкой, да и размечтался я после слов Сапко о бане. Я отказался участвовать в предприятии. Если бы я знал, от чего отказываюсь...» Почему-то все замялись. Вроде бы и хотели, но руки за рублями не лезли. Наконец, Игорь Борисович Каштанов, причудливые изгибы судьбы которого были известны всему Останкину, решился. Был он как раз одним из тех, у кого кружка в руке мелко дергалась. Да и авоська его с буханкой черного и банкой рыбацкой ухи то и дело вздрагивала. Говорил он вяло и как-то обреченно. Всех выспрашивал, не видели ли его вчера после 10 часов вечера. Все, что происходило с ним до 10, он помнил, что потом нет. Теперь Игорь Борисович стал третьим. И его можно было понять. Компания образовалась. Следовало собрать сумму. Водку сегодня можно было купить лишь черного хода. Сумма требовалась усиленная. Михаил Никифорович подумал и выложил еще рубль. Прошу на это обратить внимание. Дядя Валя и Игорь Борисович наскребли по несколько гривенников каждый. Михаил Никифорович вынул еще 40 копеек. Но суммы все не было. Прошу обратить внимание и на то, что сумма собиралась, характерная для воскресного дня, именно начало 80-х годов. «Дай, сколько у тебя есть?» — сказал мне дядя Валя. Я сунул руку в карман, мелочи было всего 4 копейки. Дядя Валя взял 4 копейки, а у Серова 6, и предположил. «Хватит, наверное». Михаил Никифорович заметил, что в овощном магазине опять хорошие соленые помидоры. Компаньонам дали мелочь на помидоры. «Кто сегодня торгует?» — спросил дядя Валя. «Зинка и Анька», — сообщили ему. «Это не мои», — рассердился дядя Валя. «Но кто будет гонцом? Кто Зинкин клиент?» Все посмотрели на усатого красавца Маховского, финансиста, прозванного паном Юриком. К нему Зинка относилась как к другу. «Нет», — помотал головой Маховский, — «я нынче мягко стою». Действительно, стоял он кое-как, прислонившись к стене, и выражение глаз было у него романтическое. Порой он ласково что-то снимал с плеч и с груди. Наверное, это были невидимые, но известные всем по описаниям Маховского, бегемотики. «Я теперь как облако в штанах», — сказал Маховский. «Дядя Валя, ты читал «Облако в штанах»?» «Нет, не читал». «А зря. Один тоже не читал, а через 2 дня дал дуба». «Ладно», — проворчал дядя Валя. «Ты что, красного, что ли, уже набрался?» Тут в поле зрения дяди Вали попал тихий человек Филимон Грачев. Он работал токарем на «Калибре», было ему лет 30, надо полагать, немало шуток выслушал он по поводу своего имени. Низенький и щуплый на вид, руки он всем сжал так, будто ему подавали эспандеры. Впрочем, руки протягивали ему лишь люди свежие и наивные, незнакомые с увлечением Филимона гиревым спортом. В автомате Филимон был и первым кроссвордистом. Я сам носил ему кроссворды из книжного обозрения. На него-то и поглядел дядя Валя. «Ну, давайте», — сказал Филимон. Гонцы имели право на 15 капель с бутылки. Стало быть, на 50 граммов. Прошу и на это обратить внимание. Филимон взял деньги. Между тем обнаружились еще пайщики, взбудораженные предприятием дяди Вали. Всего Филимону вручили деньги на 4 бутылки водки и на 2 портвейна «Кавказ». Филимон ушел в 60-й магазин. Михаил же Никифорович отправился за милыми ему солеными помидорами. И вот влажные помидоры с трогательными вмятинами были разложены на газете. Чистый граненый стакан покоился в кармане дяди Вали. Игорь Борисович Каштанов движением губ, на звуки у него не хватило сил, попросил меня подержать авоську с продуктами. Явился и гонец, раздал жаждущим бутылки, завернутые в белую бумагу. Какое их ждало удовольствие! Но тут взяли и вошли 3 милиционера. Один был свой, участковый, старший лейтенант Куликов. 2 других, старшина и сержант, чужие. Таксист Тарабанько бросился к окнам, углядел у парадного входа в заведение кремовую машину спецмедслужбы, известную также в публике под названием «Алло, мы ищем таланты». «Из вытрезвителя», — сообщил Тарабанька. «Что-то они так рано», — было общее мнение. «Или план горит?» Все с состраданием поглядели на работника банка Маховского. «Пойду-ка я домой бегемотиков кормить», — сказал Маховский. «Но уж нет», — твердо заявили ему. «Ты только стой, а мы тебя прикроем». Однако за Маховского беспокоились напрасно. Старальцы из вытрезвителя быстро покинули ни с чем и уж точно ни с кем наш мирный автомат. А старший лейтенант Куликов остался. Он по-отечески беседовал со многими, просил не курить, и создавалось впечатление, что скоро из автомата он не уйдет. Михаил-то Никифорович не спешил. Он, как обычно, не столько сам хотел выпить, сколько желал кого-нибудь угостить, чтобы беседа шла приятней. А уж вокруг вилось несколько малознакомых личностей, явно любителей выпить на халяву. И дядя Валя, похоже, потерпел бы, дождался бы отхода лейтенанта Куликова. А вот организм Игоря Борисовича Каштанова требовал участия. И немедленного. Михаил Никифорович сжалился над бедным Игорем Борисовичем. Сказал: «Ну, пойдем на детскую площадку». И они пошли. Михаил Никифорович, взяв, конечно, помидоры, Каштанов, дядя Валя со стаканом в кармане, гонец Филимон Грачев. Шествие их и теперь перед моими глазами. Обладатели остальных бутылок до ухода лейтенанта Куликова от принятия доз решили воздержаться. Кто-то с сумками из нашей компании уходил, кто-то пребывал с теми же как будто бы сумками. Разговор тек по многим руслам. Пиво шло пока хорошее. Отбыл из автомата лейтенант Куликов. Но присутствие его полагалось чувствовать еще полчаса. Бутылки оставались нераскупоренными. Пора было бы вернуться с детской площадки четверым, а гонцу Филимону Грачеву следовало бы получить со всех пайщиков по 15 капель. Однако четверо не шли, вызывая у нас догадки и опасения. Не увезла ли их кремовая машина? Не свалилась ли с крыши льдина и не разбила ли бутылку? Какое-то предчувствие холодило нашу компанию. И не лишним было это предчувствие. Вошли четверо. Мы сразу поняли, что они странные. «Вы что?» — спросил я. «Да ничего», — сказал Михаил Никифорович. Но мышца над ноздрёй его чуть ли не рвалась. Дядя Валя икал. Зрачки Филимона Грачева сдвинулись к переносице. Игорь же Борисович шел бесчувственный. Вид его был жуток. Но при этом внимательный глаз мог бы углядеть, что из карманов Михаила Никифоровича высовываются бутылки коньяка, и дядя Валин карман не пустой. «Ну что, приняли?» — спросил я. «Нет!» — дядя Валя чуть не закричал. И последовал рассказ о случившемся на детской площадке. Понятно, им, в особенности Игорю Борисовичу, уже не терпелось. Сорвали штемпель, дядя Валя держал стакан. И тут из бутылки вышла женщина. Бутылка и поначалу насторожила дядю Валю. В Останкине водка идет исключительно московского ликеро-водочного завода, редко когда Александровского. А тут на крышке было обозначено «Кашинский ликеро-водочный завод». Хотели дать в морду Грачеву, но тот справедливо пожал плечами. Ходили бы сами. «Кашинский» значит «Кашинский». Лишь бы стакан был чистый. И все же нехорошее чувство возникло у дяди Вали. Сам он не стал открывать бутылку, а передал ее Михаилу Никифоровичу. И когда Михаил Никифорович открыл бутылку, а дядя Валя держал стакан рядом, из нее вышла женщина. А может, девушка? Женщина-то хрен с ней. Но бутылка-то оказалась пустой. Никакой жидкости в ней уже не было. Игорь Борисович вздрогнул. А тут женщина, которая не просто стояла как человек, а плавала над детской площадкой, заговорила. «Здесь я передаю сведения, какие мы получили от четверых». Михаил Никифорович и вообще небольшой оратор, да и камни бы ему не мешало подержать во рту. Дяде Вале в этот раз не хотелось бы верить. Язык Игоря Борисовича от нетерпения лишь трясся. Филимон Грачев с большим бы удовольствием, нежели говорил, руки бы жал. Поэтому мы, слушая четверых, информацию из их нервных слов как бы выковыривали. Итак, женщина не только вышла из бутылки, но и заговорила. Слова ее были примерно такие. Она, мол, раба человека, который купил эту бутылку. Все выполню, что он захочет, по любому желанию, навечно будет так. И далее в этом роде. Дядя Валя ей возразил, что пошла бы она подальше, но пусть вернет при этом водку. Тем более, что Игоря Борисовича бьет колотун. Она тоже возразила, что она кашинский эксперимент и что колотун в ее образовании — пробел. К словам об эксперименте отнеслись серьезно. Но Игоря Борисовича надо было спасать. «Давай две бутылки коньяку армянского разлива и портвейн «Кавказ», раз ты придуриваешься. И катись, а не то сдадим в милицию», — сказал ей дядя Валя. Она как-то поморщилась, чуть ли не брезгливо, будто ждала более замечательных просьб, но востребованные бутылки возникли. Потом она опять сказала, что она раба хозяина бутылки. «Хозяев», — поправил ее дядя Валя, — «мы на троих». Другие слова говорила, некоторые проникновенные. Выходило, что она то ли фея, то ли ведьма, то ли какая-то берегиня. Она и на землю опустилась, — а ножки у нее были стройные, или же их обтягивали хорошие джинсы. Михаил Никифорович осмелел и попытался даже из дружеского расположения взять женщину за талию. Она тут же вспыхнула, как бы взорвалась, и исчезла. Кашинская бутылка выпала у Михаила Никифоровича из рук и разбилась. Все вокруг зашипело, а голые ветки тополей и яблонь долго вздрагивали. Остаться на детской площадке компания, понятно, не могла. «Вы хоть теперь-то дайте выпить Игорю Борисовичу», — сказал Сапко. «А то он упадет». «Неизвестно, что это за коньяк такой», — возразил Михаил Никифорович. «Выпьешь и превратишься еще в козла, как братец Иванушка». «Давай», — резко сказал Игорь Борисович. Было видно, что ему теперь все равно. В козла, так в козла, а то действительно упадет.